эта тоненькая, еще не развившаяся девушка, всегда аккуратна и со вкусом одета, всегда приветлива и мила. Всю дорогу она сидит, уткнувшись в книгу, время от времени беззвучно шевеля губами. Соня, единственная из всего городка, продолжает обучение в Милане. Уже второй год она занимается в школе урсулинок, по окончании которой должна получить диплом учительницы младших классов. Соня выбрала эту профессию в память о Синьорине Кирико, хотя, честно говоря, ей не нравятся методы преподавания в этой школе. Кто бы мог подумать, глядя на эту спокойную, серьезную 16-летнюю девушку, что она глубоко несчастна. Ее тонкая, гордая и ранимая душа глубоко страдает от конфликта с родителями, особенно с матерью, которая с годами становится все более деспотичной и бессердечной. «Я говорю тебе, она очень горячая», — продолжала повторять сеньора Бомбина своему мужу. «Понаблюдай, как на нее глядят парни, прямо съесть готовы». Грустный, покорный Танино молчал. Он привык молчать. В то время как его жена, не слыша от него возражений, привыкла, что всегда права. Любое свое соображение она изрекала таким тоном, будто это евангельская истина. В конце концов, и Танино с годами стал прислушиваться к ее словам, считая, что как женщина она лучше должна понимать дочь, чем он. К тому же в глубине души он опасался, не пошла ли Соня в бабку, его мать. Как-то он даже достал старую пожелтевшую фотографию, бережно хранимую в одном из отделений бумажника, и принялся вглядываться в знакомые с детства черты. На него смотрела молодая женщина с огромными глазами, крупным, но красивым носом, широкими скулами, мягкими, четко очерченными губами и густыми пушистыми волосами, собранными в пучок. Танино был поражен. Его мать и дочь походили друг на друга, как две капли воды. А раз так, Соня могла унаследовать от родной бабушки и ее неуемный темперамент. Мать всю жизнь наставляла отцу рога, и Танино, обожавший мать, жестоко страдал, замечая, как на нее смотрят мужчины, как шушукаются, глядя ей вслед. Неужели и Соня станет такой же сердцеедкой? «Единственное спасение — выдать ее поскорей замуж», — решил Танино, и на этот раз синьора Бомбина была с ним полностью согласна. «В 18 она кончит школу, и мы найдем ей подходящего жениха», — сказала она. «А пока за ней нужен глаз да глаз». На языке матери это означало рыться каждый день в книгах и тетрадях дочери, выискивая любовные записки, которых не было. Полицейской жестокостью, следить за каждым ее шагом, не отпуская из дома никуда, кроме школы. Что касается подходящего жениха, синьора Бомбина остановила свой выбор на Альдо Порто, ныне хозяина табачного магазина. У супругов Бренна к этому времени, помимо Астерии, было две лавки. Одна зеленая, на месте угольной, принадлежавшей когда-то Марио, и вторая — бакалейная. Кроме того, они стали владельцами двух квартир в новом доме, построенном на Миланской магистрали. «Людям с достатком, как они, — считала синьора Бренна, — жених тоже нужен состоятельный, а не какой-нибудь голодранец». Соня не подозревала, что ее судьба уже решена. Неусыпный контроль матери, постоянные запреты мучили девушку, унижали ее гордость. Читая стихи Анджельери, она мечтала стать такой же бесстрашной и сбросить с себя родительский гнет. Вот и сегодня перед отъездом в школу она поругалась с матерью из-за того, что та не разрешала ей после уроков зайти к подруге, которая живет в Милане. Трамвай, настойчиво трезвоня, подъезжал к конечной остановке. За 10 лет Милан изменился. Он уже не был похож на тот разрушенный бомбардировками город, который увидела Соня, когда синьорина Кирика везла ее к себе.